Батальон наш расположился в дачном поселке Донбасс, метров за 500 от Понтехи. До украинских позиций был километр с гаком. Мы прокопали вокруг поселка на расстоянии 200-300 метров несколько линий обороны и тем самым сократили расстояние до нашего несчастного неприятеля. Сами расположились прямо в домиках, смешных теремках и покосившихся коробках летнего типа. Из местных на весь дачный поселок оставалось немногим более десятка гражданских, в основном старики. Плюс мы, род сепаратистов, разведка, минометчики, повара, прочее. Другая рота батальона сидела на располаге в Донецке, стерегла Швейка, патрулировал район, охраняла городскую вышку связи, которую несколько раз пытались подорвать специально подосланные люди. Роты сменялись. Третья рота просматривалась пока только в перспективе. Очередь желающих устроиться в наш батальон была еще в два батальона длиной. Со всей большой северной страны писали, как под копирку, «Возьмите к себе служить, люди добрые, жена совсем заколебала». Не без мстительного чувства я никого не брал. Заколебало — мирись. Причины, однако, были другие. Нам не давали расширяться. В полку на батальон наш смотрели косо. Командир моего полка встречался с главой при самых лучших раскладах раз в месяц, а меня вызывали постоянно обсудить всякие новости, почудачить на передке, прокатиться по республике, выгулить почетных гостей. Кто-то же должен был общаться с французскими депутатами, российскими политологами, американскими артистами, тем более, что каждый третий из них вкрадчиво спрашивал по приезду, а правда, что у вас служит здесь солдатом русский писатель? Не солдатом, а офицером. Казак, набери Захара, где он, пусть приедет. Комполка за 2 года даже не пытался что-то мне приказать. По одной должности, в качестве замкомбата, я был его подчиненным, но как советник главы уже нет. Кому такой понравится? Батальон наш жил в своей располаге, стоял на отдельных позициях и, в сущности, подчинялся главе напрямую. Операции, которые комбату, начштабы или мне приходили в голову, мы ни с кем не согласовывали. Если операция была палевной, а все операции были палевные, потому что действовали своеобразные ни мира, ни войны международные соглашения, позволявшие в ежедневном режиме убивать, но не позволявшие наступать или убивать за раз слишком много, тем более из тяжелого вооружения, я говорил, ничего, сделаем, как задумали, а перед главой прикрою. Хорошо получится, он похвалит. Плохо, признаю, что виноваты, но потом скажу, что нас оболгали. Сегодня после завтрака мы как раз собирались заняться чем-то подобным. 4 дня назад наш несчастный неприятель, пропалив, что у нас минометный расчет, перебрался по своим причинам жить в самый крайний домик поселка, выкатив БТР, отработал по минометчикам. Итог 300-х. Один тяжелый, инвалид на всю жизнь, перебит позвоночник. Заскакивал последним в домик, в его двери оказалось ближе, чем до вырытого во дворе блиндажа. На миг, пропуская другого бойца, замешкался и вот. С утра я заезжал поболтать с минометчиками. По должности мне было положено работать с личным составом, без устали поясняя им поставленные республикой задачи. Но за все время службы я ни разу ничем подобным не занимался. Какие-то журналы вела специально для этого взятая в штат умная девушка. Но и в журналы эти я не заглядывал никогда. В батальоне, будучи по очередности всем командиром, крышей, корешем, консультантом, кошельком, но точно не замполитом. Однако мимо ехал, минометчики позвали на чаек и остановился. Граф все это время едва заметно нервничал. Он воевал уже 4 года, выживая там, где выжить было маловероятным, и наработал себе чутье. Ничего не сказал тогда, но я видел, что ему не нравится ни костерок во дворе, ни беззаботность минометчиков. Успокоился только, когда мы укатили обратно в свой домик в глуби поселка. Сегодня даже не заехали к себе. На въезде в дачный поселок стоял начальник штаба, араб, привычно спокойный, красивый, с будто подведенными восточными глазами. При знакомстве первым делом спросил у него про национальность, он ответил: «Хохол». «Я, мы тут все хохлы, а если вглубь времен всмотреться, он из венгров, но вообще луганский хохол». Из машины я не стал выходить, спросил, приспустив стекло: «Все готово?» «Да, тебя ждем», — ответил араб. «Кофе пили», — пояснил я. Араб без улыбки кивнул. «Ты где будешь?» — спросил. «На передок проеду. Пусть меня встретит». Араб потянулся к рации. Мы проехали поселок насквозь и стали в самом низу за разлапистыми деревьями. Не на круизере же мне выкатываться к окопам. Нас ждал заведенный козелок. За поселком на лугу, как ни в чем не бывало, паслись козы. Нас разделял протекающий в глубокой низине ручей. Открыв багажник, достал броник, шлем, быстро надел все это на себя, подтянул, попрыгал. Готов. Когда козелок, полный вооруженных мужиков, тронулся, громыхая по железному настилу проложенного через ручей мостика, козы, словно нехтя, чуть-чуть пробежали вперед. По буйракам через луг, скрываемые взгорьем, мы проехали еще 200 метров. Оттуда уже пешком, бочком, пригибаясь к позициям, где только-только начал работать в ту сторону утес. Долбил, как в стену. Убедительный звук. С-под куста, взбежав на открытый участок, сделал выстрел гранатометчик. Все вокруг было весело, словно на пикнике, где люди готовят мясо. У бойцов, привычно небритых, но сегодня как-то даже получше приодетых, были с виду смурные, но если присмотреться, собранные, сияющие лица. Никто ни о чем не волновался. Мы стояли в окопе. Я, чуть улыбаясь, смотрел, как все работают. На краю окопа росла какая-то поебень трава. Я оборвал стебелек, засунул в зубы. Всегда так делал, если находилась травка. Личная примета. Расчет был банален, но верен. Мы хотели дождаться ответа с той стороны на раздражающий огонь. «Сапог выкатили!» — сообщил, наконец, наш наблюдатель. «Станковый противотанковый гранатомет. СПГ-9. Вещь. Ага, купились». «Арабу передай», — сказал я радисту. «Арабу передали, что выкатили сапог. Сейчас они будут нам отвечать». «Слева прилет, миномет!» — крикнул кто-то. Граф резко потянул меня за броник, чтобы я присел, не торчал, и сам тут же сменил позицию, встав слева от меня, прикрывая. «Уже отвечают, но мы их опередим». На вооружении нашего батальона имелись особые ракеты, получившие в батальонном народе имя «Вундервафля». Я бы такое тоже не придумал. Весело, как снаряд «Града» 90. Внутри имелись движок от того же «Града» и взрывчатка, придуманная в недрах оборонных ведомств, управляемых кумом главы, тем самым Ташкентом. Во всей армии Донецкой республики «Вундервафли» имелись на вооружении только в подведомственном Ташкенту подразделении. И у нас бать подогнал за красивые глаза. Сегодня решили истратить 2 из оставшихся 12. Разведка 3 дня подряд посла неприятельские позиции и уточняла цели. Говорили, что радиус поражения «Вундервафли» до 300 метров. Думаю, что создатели подбирали меньше. Но и 150 много. Имелась единственная проблема. Ракета могла отклониться далеко в сторону от намеченного маршрута. Лететь они будут почти через нас. Это представлялось, пожалуй, даже более неприятным, чем стрельба в нашу сторону. Кто знает, что у этой ракеты на уме. Может, в движке закисли контакты, и ей придется упасть куда-нибудь поближе к нам. Тогда здесь никто не выживет, даже я. Другая опасность — случится перелет. А за позициями нашего несчастного неприятеля находился поселок Троицкое, который мы однажды собирались освободить, а не убить. Пока я гонял в голове мысль, какой вариант предпочтительный, сейчас угодить в ад, но с правом на адвокатуру явный недолет. либо чуть позже, но стопроцентный, не подлежащий пересмотру, явный перелет. Сзади хлопнул выстрел. Было ощущение, что летящая сначала позади нас, в нашу сторону, потом над нами, потом дальше, прочь от нас ракета накручивает воздух, как рыбацкую сеть на пропеллер, со всеми рыбами, птицами, звездами и облаками. Сейчас меня подхватит и понесет во след. Это было жутко, и я не в силах вообразить чувства тех, в чью сторону она летела. Могу угадать два слова, которые произнесены. Выставим их отдельной строкой, воткнем колышки по четырем краям. Тут умирают. Вот они, эти слова. Ебать, мужики. Возможно, потом прозвучали еще два слова плюс частица. Еще четыре колышка. Чтобы никто глупый не заступил, не натоптал. Ну все, пиздец. Но тогда я об этом не успел подумать. От того, что ракета, будто бы заметив что-то любопытное, повела себя как живая, разумная, внимательная рыба и резко пошла в бок. Я высунулся из окопа. Во-первых, мне было все равно, что убьют. Если она упадет на поселок, самое малое, что со мной можно сделать, это убить. Во-вторых, с той стороны никто уже не стрелял. Воцарилась тишина. Наши тоже сидели, щурясь и всматриваясь вперед. Ракета ушла за пределы видимости и жахнула, грохнула, грянула где-то там, вне пределов видимости. Расстояние было точно не меньше километра, но ударная волна дохнула с огромной силой, качнула поле, придавила травы, даже хаки на мне, штаны и рукава на миг прилипли к телу. «Хера себе!» — сказал кто-то рядом в одно слово. Где-то там, где случился взрыв, располагались позиции наших корпусных соседей. И окраина деревни тоже лежала поблизости. Все впритык. «Господи!» — подумал я. Сплюнул поебень траву и крикнул водителю. «Поехали к черту!» Мне надо было срочно узнать, куда это попало. Напоследок обернулся к бойцам. Утес молчал. «А чего не работаем?» «Работаем!» Мы уселись в козелок, я на переднее сиденье, и рванули вниз к поселку. По дороге было метров 30, когда мы находились в зоне видимости с той стороны, а дальше пропадали. 30 метров пролетели вмиг, на лугу водитель сбавил скорость, чтобы не развалить машину о выбоины и расколдобины, и тут же, совершенно обыденно, почти неслышно из-за стрельбой с наших позиций, за надрывом мотора в травке метрах в 30, не больше от нас, подбросив безобидный столб пыли, жахнул взрыв. И следом еще один, ближе к нам. Наугад накидывают из АГС, подумал я отстраненно. Это все чепуха по сравнению с тем, что мы уронили только что неведомо на кого. Я оглянулся назад, как там пацаны мои. Граф, сидевший за водителем, судя по лицу, даже не заметил ничего, поднял на меня вопросительные глаза, что я махнул головой, и все в порядке. Только водитель заметил, что нас кроют, и чуть пригнулся к рулю, словно это могло спасти. Фигня не фигня, если бы это упало нам на крышу, нас бы тут всех размотало. «Стой!» — вдруг увидел я. Водитель с недоумением посмотрел на меня. Я пояснил. «Коза он». По нам вроде бы больше не накидывали. Зато коза, подбитая и пробежавшая сколько-то на раненой ноге, неподалеку от нас утратила силы и завалилась, как бы присев. Остальное стадо, сбившись в кучу, топталось поодаль. Вернуться домой они могли только по железному мостику, но туда уже заехали мы. Опыт предыдущих перестрелок ничему коз не научил. Забывали пережитое на другой же день. Память хуже, чем у людей. Раненая коза безуспешно пыталась поднять себя. «Тайсон!» — окликнул. «Я!» — как всегда молодцевато отозвался он. «Иди козу прихвати, свезем на кухню». «Есть!» — бесстрастно ответил Тайсон. Я взял рацию и запросил араба. «На приеме», — — ответил тот ровным голосом, как будто вообще ничего не происходило. — Как у нас дела? — поинтересовался я, уверенный, что он понимает, о чем речь. — Пока причин для паники нет, — ответил араб после секундного молчания. — А чего по мне тут стреляют тогда? — спросил я. В эту секунду Тайсон выстрелил козе в голову. Так совпало. — Уже исправляем, — ответил араб, причем последний слог слова «исправляем» был оборван. Раньше отпустил тангенту, что-то отвлекло. — Понятно, что услышали еще один выход в вундервафли. Пронзая воздух, стремительно, как воплощенная злоба, она пронеслась над позициями и на этот раз прошла прямо до верхней точки параболы, а потом, гонимая чудовищной инерцией, вниз. Разрыв, казалось, качнул козелок. Я смотрел куда-то туда, в сторону, откуда пришел тугой и огромный звук, но видел только Тайсона, волочившего козу. В момент взрыва он остановился, чуть нагнув голову. Отпечаток этого кадра вклеен в меня навек. Поле, трава, грязное стекло козелка, мертвое животное, живой боец. — Ко мне, что ли? — посетовал водитель тоскливо. — Раненых возишь. У тебя и так все в крови, — сказал я. — Тоже люди, — ответил он моляще. — А то ж коза, — сказал я. — Сам ее жрать будешь. — Не буду, товарищ майор, — сказал он. Я выскочил из козелка. — Тайсон, давай в нашу. У него все равно места нет. На кухне ее свезем. Надо только хозяина найти, компенсировать. До круизера дошли пешком, оставалось 30 метров. Граф сдвинул в багажнике ордашки, вещи, развернул клеенку, у нас при себе имелось, забросили козу. Помчались к штабу, у кухни по пути тормознули, взметнув пыль. — Э, товарищи женщины! Поварихами у нас служили сердечные и волевые молодухи. Мясо привезли! Еще через минуту я был в штабе. Сразу вперился глазами в Томича. Тот кивнул мне привет, мол, ощущение катастрофы в воздухе не витало. — Что с первой? — спросил я. Томич кивнул на радиста. Вон, связывается. — Еще никакой инфы нет? — спросил я чуть громче, чем надо. Томич поднял на меня озадаченные глаза и вдруг понял, о чем я. — Все нормально, все нормально, — в своей быстрой манере заговорил он. — Попал куда надо. Не по деревне? Не по нашим соседям? — спрашивал я уже напрямую. «Нет-нет», — поспешил меня успокоить, и радист тоже. «Все нормально. Соседи очень довольны. В Укропский укрепрайон вроде попало. Мы даже туда и не целились», — сказал Томич и засмеялся.